Материя есть вещество, в котором скрыты беспредельные возможности новых нахождений. Материя обнимает собою все явления видимого и невидимого миров. Младенческий материализм стучал рукой по столу и говорил: «Я это ощущаю, чувствую на ощупь, вижу своими собственными глазами, следовательно, это есть, это существует». Наука шагнула далеко за пределы этого положения, открыв при помощи аппаратов то, о чем не снилось прежним материалистам. Откроет она и то, что не снится и современным. Надо лишь только понять, что все, даже самые высочайшие духовные явления, материальны. Материален мир тонкий, материален ментальный, материален мир огненный. Вне материи не может существовать ничего. Если нечто нематериально, значит, его нет. Значит, это ничто, фикция и даже не воображение, ибо продукты воображения тоже материальны и могут быть видимы при некоторых условиях. Материальна и мысль. Придет время, и мысль будут запечатлевать на особо чувствительных пленках. Мир этот и тот сольются в едином понимании, и сотрется граница видимого и невидимого миров. Ведь невидимый совсем не означает нематериальный, но просто невидимый физическому глазу, но видимый при помощи аппаратов, как видимы X-лучи. Будут делаться снимки ауры, снимки астрального тела и снимки астрального мира. Просто раздвинутся границы материального мира и будут все время потом раздвигаться и углубляться. Само понятие «идеализм» – нелепость. Нельзя противопоставлять видимый и невидимый миры, относя последний в область идеалистических, то есть несуществующих в действительности, представлений. Спорить будет уже не о чем, так как единый мир выявленной материи нельзя уже будет разделить на области явлений естественных и сверхъестественных, ибо естественно все. Но можно делить на область, познанную человеком, и на еще подлежащую познанию и изучению. Научному познанию подлежат все явления всех миров. Но придется отказаться от младенческого материализма, отрицаний, самомнительной и невежественной позиции, что изучено все и все открыто. Открыто и изучено только малая часть того, что еще надлежит изучить. Уже не остановить поступательного и победного шествия науки в область еще непознанных явлений. Все открыто, все доступно, надо только предвзятость убрать и забыть отрицание. Факты – упрямая вещь, с ними придется считаться даже официальной науке. Сперва признают мысль, потом ее передачу, потом воздействие мысли на близкие и дальние расстояния, ее пространственное существование и ее неуничтожаемость. Многое придется признать. Жизнь заставит признать действительность и беспредельность возможностей человеческого духа.